Глава 8. Где-то ближе к обеду Яночка пришла к выводу, что ходить в школу намного легче и интереснее, чем сидеть дома в качестве больной. Ей пришлось провернуть огромную работу, а тут еще бабушка с ее заботами мешала на каждом шагу. Как назло, и Павлик задерживается. Уже давно должен был вернуться из школы, а его все нет. А Павлик задержался по очень уважительной причине. Выйдя из школы в обычное время, он увидел стоящую неподалеку на улице патрульную милицейскую машину. Сержант с кем-то переговаривался по рации. Ну, как можно было не послушать? Павлик и слушал. Стоял и слушал до тех пор, пока дверцу машины не захлопнули. Взревел мотор. Только тут мальчик сообразил, что милиция могла бы помочь им кое в чем разобраться, и бросился к отъезжающей машине, чуть не угодив под колеса. Сидящий рядом с водителем сержант сначала рассердился, но светловолосый мальчик высказал свою просьбу с такой безграничной верой во всемогущество милиции, что очень скоро сердиться перестал. Он внимательно, насколько ему позволяло время, выслушал мальчика. «Сколько я дел переделал, знала бы ты!» – крикнул Павлик, врываясь в комнату, где его уже давно с нетерпением ожидала больная сестра. «Знаешь, оказывается, его машина зарегистрирована в Ломянках». «Мы так и думали, где-то под Варшавой. А ты откуда знаешь?» Яночка как-то сразу поняла, о какой машине говорит брат, а тот принялся ей в подробностях рассказывать о своем знакомстве с сержантом милиции и долгом дружеском разговоре с ним. «Он из нашего района», – кончил мальчик. «Парень, что надо. Довез меня на патрульной машине до самого дома». «Я тоже хочу на патрульной», – позавидовала брату Яночка. «Все устроено», – небрежно бросил Павлик. «Я ему сказала, что у меня есть сестра, у которой как раз болит живот, и он обещал тебя тоже покатать». «Зачем надо было обязательно о животе говорить?» – возмутилась Яночка. «Небось, еще что-нибудь неподходящее ему выболтал». «Я ничего не выбалтывал», – обиделся Павлик. «Назвал номер машины и попросил сказать, откуда машина. А зачем нам это?» – не стал говорить. «Просто так, хотим знать, для общего образования. А у тебя что?» Теперь настала очередь сестры похвастаться своими достижениями. Хабр уже понял, что от него требуется, только пока не умеет. Сообщать о почтальонах должен бабушке, ко мне прибегает и сообщает. Не знаю, как его лучше дрессировать, поджидать вместе с ним у калитки и потом вместе с ним бежать к бабушке? Или пусть прибежит сначала ко мне, а потом мы вместе с ним помчимся к бабушке? Ты как думаешь?» Мальчик подумал и ответил. «Мне кажется, что лучше вместе подождать у калитки, а потом вместе мчаться к бабушке, а по дороге объясняй ему, кому мчиться и зачем. Так и скажи, сообщи бабушке о почтальоне». «Он поймет. Слово «почтальон» уже понимает. Думаю, поймет и то, что когда нас нет, о почтальоне надо сказать бабушке. А вот как быть с бабушкой?» «С ней, конечно, труднее. Но, думаю, и ее выдрессируем. Главное, убедить ее, что Грымза перехватывает нашу корреспонденцию». «Кстати, о Грымзе», – подхватила Яночка. «Ее тоже испугали наши завывания. Она даже полезла на чердак и стала осматривать там стены и потолок. Тоже думает, что дом рушится». «Что и требовалось», – обрадовался Павлик. «Повоем сегодня?» «Сегодня не получится. Я болею. Мама может прийти ночью посмотреть, не надо ли мне чего. И завтра нельзя. Завтра ты болеешь. Будут о тебе беспокоиться. На чердак полезем, когда уже оба выздоровеем. Может быть, послезавтра». «Нехорошо получается. То выло, а то вдруг перестало. Ни к чему такие перерывы». «А я считаю, даже к лучшему. Не могут стены выть беспрерывно. Да и бабушке надо немного успокоиться. В нервном состоянии она и вовсе ничего не поймет». «Может, ты и права. А теперь слушай, что я еще сегодня сделала», – с гордостью сказала Яночка. «Весь день мучилась с этой зашифрованной запиской. Столько просидела над ней, голова разболелась. Никогда над уроками столько не сидела». «И что?» «И ничего. То есть кое-что все-таки поняла. Зашифровано по книге». «И что это означает?» «Означает, что мы имеем дело с книжным шифром. Надо найти нужную книгу и по ней в соответствии с цифрами шифра определить буквы и прочитать написанное. Вот эти цифры в нашей шифровке означают буквы в книге». «В какой книге?» «Если бы я знала, в книге вся суть!» Павлик недовольно спросил. «А с чего ты вообще вдруг решила, что это книжный шифр?» «А я тут принялась перелистывать шпионские детективы. Так там шпионы только книжными шифрами и переписываются. Книжные труднее всего расшифровать, потому что надо знать, по какой книге зашифровано. А потом я попыталась написать тебе письмо книжным шифром. Половину написала. Вот, читай». Павлик подозрительно глянул на письмо и толстую книгу, которую ему подсунула Яночка. Прочел название: «Польская литература для второго класса общеобразовательного лицея». «У Рафала слямзила. Полегче книги не нашла?» «Это показалось мне самой подходящей. Видишь, какие большие страницы и как много на них букв. Уже на первой странице я нашла почти все нужные буквы. Читай же!» И девочка подсунула свое письмо под нос брату. Тот недовольно сморщился. Спятила. «Мне это придется читать? Ведь у тебя тут какие-то большие цифры. Гляди, аж 307. Мне что, считать до 307, чтобы найти буквы? А вот и 338». «Не могла найти поближе?» «Не могла», – вздохнула Яночка. «Я и сама измучилась, считая их. Ну, читай же!» Мальчику ничего не оставалось, как приняться за тяжкий труд. Долгое время в комнате слышалось только пыхтение Павлика. Наконец он расшифровал первое слово. С недоумением, глядя на лист бумаги, то на сестру, Павлик сказал: «Странно, у меня получилось «Иден». «Это что за слово такое?» «Покажи», – сказала Яночка, заглядывая через плечо брата. «Ты ошибся. Должно получиться «иди». «Ну нет, с меня хватит», – возмутился Павлик. «Не хочу больше считать. В глазах рябит от этих букв». «Придется, если ты хочешь прочесть мое письмо». «И вовсе не хочу», – заявил Павлик. «А если ты хочешь мне что-то сообщить, скажи своими словами. Жуткая работа». «Вот и я говорю, жуткая», — согласилась сестра. «Знаешь, сколько времени у меня заняла? А я и половины не написала». Мальчик решительно встал со стула и отодвинул подальше учебник. «Так вот, что я тебе скажу», — произнес он веско. «Не верю я, что наш злодей сидел столько времени на чердаке и мучился над запиской. Хотя...» Мальчик взял в руки зашифрованную записку, обнаруженную на чердаке, и внимательно ее рассмотрел. «Хотя, — закончил он, — вот в этой записке нет таких больших цифр, одни маленькие, кроме вот этих дат. Может, ему попалась другая книга, где все буквы встречаются в самом начале? Уж учебником по литературе польской он точно не пользовался». Подумав, мальчик снова сел за стол и подвинул к себе упомянутый учебник. «Знаешь, я сделал бы по-другому», – сказал он. «Например, иди. Я бы зашифровал его по-другому. Сейчас 5, 6, седьмая буква в седьмой строке. До 7 считать легко, каждый сумеет. Я бы сделал так. Использовал только первые буквы в каждой строке и обозначил, какая это строка. И получатся только маленькие цифры». «Вот умник!» – фыркнула Яночка. «А я как узнаю, который из цифр означает букву, а которая – строку?» «Их надо просто по-другому пронумеровать», – ответил мальчик. «Как бы это сделать?» «А я знаю. Нумеровать римскими цифрами. Строки римскими, а буквы обычными». Тут Яночка издала такой торжествующий трубный вопль, что брат даже вздрогнул и с недоумением посмотрел на сестру. «Ты чего?» «Молодец!» – крикнула Яночка и даже подпрыгнула от радости. «Это же надо! Какой ты умный! Ведь записка так и зашифрована! Видишь, тут и римские, и арабские цифры, и ты догадался! Разгадал!» Ошеломленный собственной мудростью, Павлик принялся разглядывать текст на тетрадном листке в клеточку. Вот еще бы разгадать, какая это книга!» Наконец вздохнул он. «Да, этого мы не знаем. Наверняка не польская литература. Гляди, тут у него одна и та же буква два раза, три раза, но без книги не узнаешь, какая». Мальчик приуныл. Яночка попыталась вдохнуть в брата бодрость и надежду. «Не унывай. Может, книга какая-нибудь тоже сама объявится. А что в детективах написано про шифровальные книги?» «Это и не шифровальные. Шифровальные бывают только у специалистов-дешифровщиков. А для того, чтобы зашифровать записку, пользуются главным образом такими книгами, которые трудно достать». «Значит, домашняя энциклопедия», – решил Павлик. «Мама говорит, что нигде не достанешь. Или сказки «Тысячи и одной ночи». Надо их достать». «Сначала шпионы сговариваются, какой страницей из этой книги пользоваться», – сказала начитанная Яночка. «Ты хочешь перепробовать все страницы из «Тысячи и одной ночи»?» Павлик сразу одумался. «Да нет, конечно. Тогда пришлось бы мучиться над книгой до конца своих дней. Слушай, мне снова пришла в голову умная мысль. А что, если обратиться за помощью к этому моему знакомому милиционеру?» «Ты что?» – возмутилась сестра. «Тогда пришлось бы ему обо всем рассказать, выдать все наши секреты». «Вовсе не обязательно выдавать. Скажу, вот нашел зашифрованную записку. Интересно знать, о чем в ней написано. Для общего образования». «А у них в милиции много всяких специалистов, и наверняка есть расшифровочные книги». Яночка совсем уже было собралась отругать брата, но сдержалась. «Может, он и прав? С шифром они могут промучиться неизвестно сколько времени. Помощь специалистов очень бы пригодилась». «Не знаю», – неуверенно сказала девочка. «Специалисты-то у них должны быть. Во всех детективах есть». «Только ни в коем случае не говорить, при каких обстоятельствах мы нашли записку». «Дурак я, что ли?» – обиделся Павлик. «Ничего не скажу. Попрошу только, чтобы ихние специалисты разгадали какая-то книга. Не обязательно им читать. Прочтем мы сами. Они пусть только книжку вычислят». Яночка никак не могла избавиться от сомнений. «Кто их знает, этих специалистов? Может, ничего не отгадают, а к нам прицепятся». Откуда шифр? Или сами прочтут, узнают нашу тайну, и придется нам оставить Грымзу в покое, и выть больше не сможем. «А мне кажется, обязательно узнают книгу», – убеждал сестру Павлик. «Ведь тут есть всякие подсказки. Смотри, вот это, 1974, и все эти приписки в скобках. Может, они сразу вспомнят, какая это книжка, особенно если недавно прочитали. Я бы все-таки обратился к ним». Наконец ему удалось убедить Яночку. Та согласилась и сразу же принялась распоряжаться. «Тогда сделаем так. Записку им не отдадим. Еще потеряется. Давай перепишем ее, и ты отдашь им переписанную. Но сначала поближе познакомься с сержантом. Узнай его получше, прежде чем доверяться. Не мешало бы тебе с ним поближе подружиться?» «Так я уже подружился». «А для виду могу и твое письмо захватить и тоже попросить расшифровать. Ты о чем мне писала?» «Забыла. Ох, придется снова все вычислять, с ума сойти можно». «Ты начала со слова «иди», — напомнил мальчик. «Куда я должен был пойти?» обрадовалась сестра. «Вспомнила. Я хотела, чтобы ты пошел на почту и отправил мне заказное письмо. Мне пока не разрешают выходить из дома. Если поторопишься, до обеда успеешь. Вот письмо я уже написала». Павлик взял запечатанный конверт, сунул его в карман и свистнул Хабру. «Прихвачу Хабра. Еще разок потренируемся, пусть какого-нибудь почтальона обнюхает. А ты пока напиши шифрованное письмо. По его способу римскими и арабскими цифрами. Я оба отдам сержанту для расшифровки». Тяжело вздохнув, Яночка после ухода брата опять села за стол. Но тут она вспомнила, что завтра уже можно идти в школу, и настроение у нее сразу улучшилось.